Дорогие друзья, мы хотим исполнить гимн в сборниках песен Возрождения. Он под номером 237. Называется так: «Крепко, Иисус, люблю я Тебя. Жизни дороже Ты для меня, сердце омыл Ты кровью святой. Лишь у Тебя нашел я покой. Крепко, Иисус, люблю я Тебя, радует сердце верность Твоя. Гимн я пою, покой обретя. Ты мой отец, твое я дитя. Ты ведь простишь мне, если споткнусь. Ты утешенье, гимн мой, Иисус, мой искупитель, друг неземной. Рвется к тебе спаситель, дух мой. Дух твой люблю я сердцем, умом. Дух мой смирился, будь мне царем. Дух твой люблю я, вечно ты мой. В жизни или смерти духом я твой. Крепко, Иисус, люблю я тебя. Жизни дороже Ты для меня».